пир. В голодный год, чтобы утешить мир, затеял лев богатый пир. Разосланы гонцы и скороходы, зовут гостей, зверей и малой и большой породы. На зов со всех сторон стекаются ко льву. Как отказать такому зву? Пир — дело доброе и не в голодные годы. Вот приплелись туда ж сурок, лиса и крот. Да только часом опоздали и за столом гостей застали. У кумушки лисы хлопот, на ту беду случился полон рот. Сурок прохолился, промылся, а крот с дороги сбился. Однако ж натощак никто домой не идет. И место подле льва, увидевши пустое, все на него хотят продраться трое. «Послушайте, друзья, — сказал им барс, — то место широко, да только не про вас. Тут придет слон и вас сойти заставит, и хуже, вас он передавит. И так, когда не хочется домой вам натощак, так оставайтесь у порога. Вы сыты будете, и это слава Богу. Места не ваши впереди, их берегут зверям лишь крупного покроя. А кто из мелочи не хочет кушать стоя, тот дома у себя сидит».